ГММ, как же раскалывается голова, это сколько же я вчера выпил?» Прозвучал довольно молодой мужской голос. Вскоре с пола поднялся молодой парень с светлыми волосами и оранжевыми глазами. На голове он носит шляпу с пером. В своем наряде он весьма похож на ковбоя. Это был никто иной, как Гермес, бог торговли и красноречия. «О, и Гефест тут», — сказал он с улыбкой, заметив нас, после чего зашагал в нашу сторону, слегка шатаясь. «А ты, кажется, прости, я забыл твое имя». Дойдя до нас и посмотрев на меня, проговорил Гермес. «Ярый Венкисороги, член семьи Гести», — ответил я ему. «А-а-а, так ты член семьи малышки Гести». «Точно, я вспомнил. Ты тот парень, который пил больше всех вина, но при этом не пьянел. Тяжело же тебе приходится». Похлопал он меня по плечу, сочувственно говоря. «Да, видимо, вы обо мне», — согласился я. «Малыш Рейвен, какого это пить столько вина и не опьянеть?» — с интересом спросил он. «То же самое, что и пить воду», — спокойно ответил я. «Печально, печально, что ты не можешь насладиться одним из двух удовольствий нашей жизни», — вздохнув, проговорил Гермес. «Это каких?» — с интересом спросил я, а Гефест наблюдала за этим со стороны. «Как это каких? Ты что не знаешь?» — воскликнул Гермес, и чтобы Гефест не услышала, на ушко мне прошептал. «Алкоголь ли женщины, господин Гермес?» — послышался раздраженный женский голос. «У нас за спиной». Гермес вздрогнул. Я посмотрел на источник голоса и увидел девушку с бирюзовыми волосами и голубыми глазами. Также на ней надеты очки и плащ, закрывающий тело. «Асфи, ты неправильно поняла», — проговорил заикнувшись Гермес. «Странный бог, боится какой-то женщины», — подумал я при виде этой сцены. Девушка в этот момент подошла к нам и, схватив Гермеса за ухо, проговорила. «Что же я неправильно поняла? Разве не вы обещали мне не пить? Просто поздравить госпожу Гестию и уйти. Ай-яй-яй, это все недоразумение, ошибка», — кричал он, пока его за ухо куда-то утаскивала девушка. «Да, и главное недоразумение — это ты», — усмехнувшись, подумал я. «Малыш Рейвен, скажи ей, ай», — кричал Гермес, прося меня о помощи. Я вздохнула и сказал: «Госпожа Асфи, господин Гермес случайно перепутал стакан с вином и с виноградным соком. Вино это было от самого Самы, поэтому...» «Хаэм», — хмыкнула она и отпустила ухо Гермеса. Гермес посмотрел на меня с благодарностью и подмигнул, словно говоря: «Я твой должник, малыш». Гефест еле сдерживала смех из-за всей этой ситуации. «Да заткнитесь вы уже, спать мешаете», — раздался раздраженный голос Гести. «Ух, как же болит голова, вопросительный знак, почему так мягко?» Ойкнув, проговорила Гестия. «Мах», — послышался женский стон. «Вуа», — отпрыгнула испуганная Гестия и завопила. «Диметра». Диметра — красивая зрелая женщина с длинными золотистыми медовыми волосами и оранжевыми глазами. Как и Гестия, одарена отличной фигурой. На ней были надеты белые перчатки и светлое платье с более темными краями и символом пшеницы. Диметра протерла глаза, лениво подтянулась и сонно сказала: «Гестия, доброе утро». «Недобро утройкой мне тут», — закричала Гестия. Диметра схватила Гестию в свои объятия и, обнимая ее, сказала: «Да ладно тебе, Гестия. Мы же подруги. Отпусти, отпусти меня», — кричала Гестия. «Пфф, кхе-кхе», не выдержав, прыснула со смеху Гефест и сразу же прокашлялась, пытаясь не испортить свой серьезный имидж. Гестии удалось вырваться из объятий Диметры, и она побежала, крича: «Не трогай меня, Вуа, мы же подруги», — твердила Диметра, бегая за Гестией, тряся своими буферами. Гермес за этим всем наблюдал с улыбкой. «Ай, за что?» Получил за это по шее от Асфи. Так продолжалось долго. Гермес получал по шее. Гефест старалась не смеяться, чуть ли не зеленее из-за этого. Гестия убегала от Диметры. Диметра гналась за Гестией, чтобы ее потискать. Вскоре стали просыпаться и остальные гости. В отличие от других, они вежливо попрощались с Гестией и вместе со своей семьей покинули банкет. Гефест вскоре тоже попрощалась с Гестией и ушла, волоча за собой парня с красными волосами. Это был Вельф, тот самый парень, которого я встретил в лавке Гефест. Потом ушел Гермес. Ну как ушел, его заставила Асфи уйти. Ну и наконец-то ушла Диметра. Очень нехотя. Гестия ее буквально выгнала. Так она ее замучила своими объятиями с утра пораньше. Уфу-фу. Наконец-то они ушли и мы можем поговорить, сказала, обращаясь ко мне, девушка с красными волосами и прищуренными глазами. «Лаки, ты почему еще здесь? Банкет окончен», — воскликнула Гестия, при виде этой девушки. «Молчи, сисястая лоли-коротышка», — воскликнула Лаки. «Что ты сказал, плоскодонка?» — парировала Гестия. что слышала. В любом случае обращалась не к тебе», — ответила ей Лаки. «Лаки, богиня с светло-красными волосами и красными глазами, она, как мне стало известно, наряжается в мальчиковые или мужские наряды, в основном в джинсы и рубашку, которые показывают ее живот». Лаки завязывает волосы в простой хвост. «Она открыла свои прищуренные глаза и посмотрела на меня недобрым взглядом красных глаз. Хочу предупредить тебя, не позволю этому мелкому жениться на моей любимой Айс». «Смотря на меня», — отчетливо проговорила Лаки. «Это не вам решать», — спокойно ответил я. «Что ты только что сказал?» — угрожающе посмотрела она на меня. «Вы хотите сделать меня врагом? Потянете ли? Айс и Белл любят друг друга. Белл прошел через ад, чтобы быть вместе с Айс. Если вы будете им мешать, я вас не пожалею». Проговорив, я холодно посмотрел на Лаки, заставив ту вздрогнуть. Быстро придя в себя, она закричала: «Наглый мальчишка, ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? С богиней-истеричкой, полагаю, которой плевать на счастье своих детей. Вы хотите привязать их к себе навечно, чтобы не быть одинокой, но у вас ничего не получится. Механизм уже запущен, и его не остановить. Рано или поздно, ваши дети будут покидать вас один за другим, пока вы снова не останетесь одна. Они либо умрут, либо отойдут от дел, и что тогда? Насильно навяжете им свою волю? Конечно, вы можете контролировать их через фолну, дарованную им, и что с того? Такой подход заставит их только ненавидеть вас, и в итоге они будут мечтать о том, как избавиться от вас. Айс есть цель. Она хочет вернуть свою мать. Она хочет быть счастливой. Но вы...» — высказал я ей почти все, но она перебила меня. «Замолчи», — ударив по столу, крикнула она. «Что ты знаешь? Ты просто мальчишка, не знающий своего места. Рывен, что же ты пережил?» — пробубнила Гестия, которая слышала весь наш разговор и, похоже, поняла истинный смысл моих слов и задумалась над ними, в отличие от особы, сидящей напротив меня. «Тяжело посмотреть правде в глаза», — усмехнувшись, сказал я и добавил: «Богиня хитрости и обмана не может осознать истину. Как же это смешно. Ты хочешь начать войну, ты хочешь сразиться с моей семьей. Гестия, если он не заткнется, я клянусь, я вызову тебя на бой семейств», — закричала она. «Вперед, если так не терпится все потерять», — холодно проговорил я. «Успокойся, Лаки, он прав», — проговорила, вздохнув, Гестия. «Что и ты туда же?» — воскликнула она, не желая слушать Гестию. «Вдумайся, сколько раз ты видела, как твои дети умирают? Сколько раз ты вздрагивала от того, что кто-то не вернулся живым из подземелья? Скольких смертей от старости ты видела? Люди смертны. Рано или поздно они покинут нас, и это истина». Лаки хотела что-то сказать, но промолчала. «Этот парень гораздо сильнее, чем кажется. Именно он победил твою Валенштайн, будучи лишь на первом уровне, только искусством меча», — продолжила сыпать соль на рану Гестия. Лаки подняла голову и удивленно посмотрела на меня. «Кроме того, сейчас он сильнейший человек в Арария», — сбросила бомбу на голову Лаки Гестия. «Такого не может быть, ты врешь, чтобы выставить его в лучшем свете», — закричала Лаки. «Рывен, покажи ей», — вздохнув, сказала Гестия и добавила: «Если не веришь мне, убедись сама». Я слегка кивнул и оголил свою спину. Лаки подошла ко мне и осмотрела. «Не может быть», — в испуге она отпрыгнула от меня. «Видишь, твои дети не смогут с ним сравниться, а он не один. Благодаря ему, Белл стал намного сильнее. Он сейчас на четвертом уровне, а его характеристики такие же», — хвастаясь, проговорила Гестия веселым голосом. «Что, это невозможно? Че, что вы за монстры?» «Нет, что ты за монстр?» — закричала она в истерике. Я лишь улыбнулся и сказал: «Ну как, все еще хотите устроить битву семейств? Или все же послушайте голос разума и согласитесь на брак Айс и Белла?» Лаки выдохнула, вдохнула и сказала: «Когда Айс с остальными вернется, я поговорю с ней, дам свой ответ после. В таком случае, я буду этого ждать», — сказал я с улыбкой. «Раз мы закончили, я пошла», — сказала Лаки. «Давай, катись, плоскодонка», — ответила ей Гестия. «Кого ты назвала плоскодонкой, сисястая Лали?» — резко остановившись, воскликнула Лаки. Их словесная война продолжалась до полудня. Когда Лаки наконец-то ушла, через некоторое время в себя пришла Лили. Ей вчера хватило несколько глотков, чтобы отрубиться. Непереносимость алкоголя. Белл, к слову, удержался молодцом и вырубился только после 30-й кружки. После Лили проснулся и Беллу. «Потом я приготовил на всех обед, и нам было очень непривычно обедать за таким большим столом. После чего Белл отправился на тренировку, Гестия на работу, и Лили вместе с ней. Несмотря на все богатства, что я принес, они не смели отлынивать. Это вызывало уважение к ним. Так я остался один, пока не прозвучал дверной звонок. Да, я установил его, и даже подписал, что если хотите связаться с владельцами особняка, нажмите на кнопку пальцем. Я пошел открывать дверь. За дверью стоял полурослик, он держал в руках конверт. «Вы Рейвен Кисраги?» – спросил он у меня. «Да», – ответил я ему. «Вам приглашение от господина Гермеса», – сказал полурослик и передал мне конверт. «Спасибо», – сказал я ему с улыбкой, принимая конверт. Отдав мне конверт, полурослик ушел. Он даже не попрощался. С конвертом я прошел в гостиную и, сев на диван, открыл его. В нем я увидел письмо и подпись. «Гермес, любимец всех женщин. Да уж, скромности ему не занимать», усмехнувшись, подумал я. «Квартал шлюх, значит. Помнится мне, та богиня шлюх предлагала его посетить вчера, что я смогу там получить внеземное удовольствие. И в этот же момент она использовала на мне чары обольщения. Кроме сильного желания секса, я не заметил в этом ничего плохого, поэтому и ничего не сделал с ней. Как же ее звали? Иштар вроде. В моем мире была только одна богиня с таким именем, и это месопотамская богиня красоты». Прочитав письмо Гермеса, я вспомнил вчерашнюю попытку обольщения, а также некоторые факты из моего мира. Ладно, раз приглашают, почему бы и не сходить. Окончательно решившись, я направился в место встречи с Гермесом. Квартал красных фонарей чем-то напоминал улицы ночного города, только в старые времена. В воздухе здесь витал приятный аромат какого-то ладана. Определенно это не простой ладан, а слабо действующий афродизиак, который лишь создает атмосферу разврата и секса на улицах, а также окутывает их легким туманом. Почти на каждом шагу стоят полуголые девицы и зазывают прохожих хорошо провести время. Братишка, сестричка очень сильно хочет почувствовать своего братика внутри. Эй, красавчик, не хочешь провести ночь со мной? Господин, прошу, накажите вашу непокорную служанку. Различные предложения о предоставлении услуг шлюх поступали ко мне от разных девушек, которые отличались расой, комплекцией, характером. Все, что их объединяло, так это то, что они были шлюхами Иштар и имели привлекательную внешность. Конечно, красавицами их всех не назовешь, но ни одной из них не было дефектов во внешнем виде, и они были очень сексуальные и вызывающие. Я проигнорировал их предложение и вошел в заведение под названием «Сладостные сны». Подойдя к стойке регистрации, я сказал: «К господину Гермесу». Девушка, одетая в костюм зайчика с ушками, мило улыбнулась и сказала: «Господин Гермес находится в самой крайней комнате впереди по коридору. Вас проводить?» «Нет, спасибо», — ответил я ей, и пошел в нужную комнату. Идя по коридору, я слышал страстные стоны различных девушек. Несмотря на приличную звукоизоляцию, мои органы чувств были более развиты, чем у обычных людей, и я все равно все слышал. Проще говоря, это заведение – бордель. Сопровождаемый этими звуками, я дошел до нужной комнаты и открыл ее. Внутри я увидел, как Гермес лежит в ванной. На нем была только его шляпа и полотенце на паху. Его омывали две полуголые красавицы. У обеих были большие груди и выразительное лицо. Правда, от них веяла скрытая печаль. «Малыш Рейвен, так ты пришел?» Приподнимаясь, воскликнул Гермес. «Девочки, вы свободны», — сказал он. «Как прикажете, господин Гермес», — ответили девушки хором и пошли на выход, даже не взглянув на меня. «Как тебе эти красавицы?» — спросил он у меня с улыбкой. «Вы позвали меня только, чтобы я посмотрел на девушек? Если да, то я ухожу», — спокойно проговорил я в ответ. «Нет-нет, что ты? Позвал тебя для встречи с одним особым человеком. Подожди, пока я оденусь, и мы пойдем к ней. Не бойтесь, что мисс Софи узнает об этом», — спросил я с улыбкой. Ик. По телу Гермеса прошли мурашки, и он сказал: «Я надеюсь, это останется между нами. Так уж и быть, но мне не нравится квартал удовольствий как место для встреч», — спокойно проговорил я. «Товарищ, только не говори, что ты из этих», — одеваясь, сказал Гермес, заметно вздрогнув. «С моей сексуальной ориентацией все в порядке», — улыбнувшись, сказал я и добавил: «Мне просто не нравятся безвольные куклы, что здесь обитают». «Хэймэм», — промычал Гермес, надевая последние штрихи одежды. «Я готов, можем идти», — сказал он и направился на выход. «Ведите», — ответил я ему и пошел за ним следом. Гермес привел меня к дворцу шлюх. В большом зале для аудиенций, На шелковой кровати лежала Иштар. Мы прошли сюда по красной ковровой дорожке, по бокам которой в ряд стояли полуголые шлюхи. Только одна девушка не была на них похожа. Она была одета в кимоно в японском стиле и была очень застенчива, о чем говорили ее опущенные лисьи ушки. «Я привел его, как ты и просила», — сказал Гермес. «Иштар, ха-ха-ха», — протянула она и, зевнув, поднялась со своего ложа. Затем она скинула с себя свое подобие на одежду и произнесла: «Ты хочешь меня, малыш?» Обращаясь ко мне: «Нет», — ответил я ей, покачав головой. «Как жаль», — вздохнув, сказала она, не собираясь даже прикрыть свое зрелое сексуальное тело. «Я слышала, что ты довольно силен. Как насчет сделки?» — проговорила она томным голосом. «Сделки?» — с интересом спросил я. «О какой сделке может идти речь с богиней шлюх?» — подумал я. «Если ты сможешь победить моего капитана, можешь выбрать любую из здесь присутствующих моих девочек. Она станет твоей верной служанкой, и я вычеркну ее из семьи. Если же ты проиграешь, то уйдешь из семьи Гестии и станешь моим», — заманчиво проговорила она. «Почему я должна с ним драться?» — возмущенно воскликнула уродливая женщина с головой лягушки. «Если ты сможешь победить, я разрешу тебе поиграться с ним», — сказала ей Иштар. «Тьфу, тащи свою задницу сюда, малец, эта красавица сейчас набросится на тебя», — закричала она в мою сторону. Некоторые девушки прыснули из-за ее слов со смеху. «Над кем это вы смеетесь, уродины?» — крикнула она, после чего ударила каждую смеющуюся девушку. «Ха!» — плевали девушки кровью. «Красавица, уродины, это она про себя, что ли?» Дар речи чуть не потерял от таких заявлений, от проявленной жестокости по отношению к членам своей семьи. «Да, она даже свою богиню ни во что не ставит», — мысленно подумал я. «Тащи свою задницу», — крикнула она вновь, наказав своих обидчиц. Иштар смотрела на это все с интересом. «В этом есть смысл. Если выбирать, то эту девушку-лису. Она и выглядит лучше всех, и у меня такое ощущение, что она будет полезной семье Гестии». Быстро обдумал все я и решил: лучше принять это предложение, одни плюсы все же. Гермес тоже с любопытством смотрел на меня, ожидая моего ответа. «Хорошо, я согласен. Если я выиграю, вы подарите мне одну из девиц, что здесь присутствует. Как вы и сказали, любую. К тому же я не буду платить за разрушение. Вы согласны с этим?» — проговорил я, подчеркивая каждое слово. Иштар заманчиво улыбнулась и проговорила сексуальным тоном: «Согласна на твои условия». После чего я посмотрел на жабу и сказал: «Как тебя зовут?» «О, красавчик заинтересовался моей красотой, сестру зовут Фрина Джамиль. Та, кто будет трахать тебя всю ночь напролет, заставлю познать все возможное удовольствие». «Да-да, значит Фрина, жаба Фрина, нападай», — лениво махнув рукой, сказал я, мгновенно исчезая со своего места рядом с Гермесом и становясь напротив нее. «Же жаба, это я, то, первая красавица Арария, жаба, убью», — закричала она в приступе ярости, и напала на меня, с завидно высокой скорости, для ее-то комплекции. Жаль, для меня ее движения были такими же, как движения улитки. Мгновенным ударом ноги с разворота в живот, я повторил сцену, устроенную с волчонком из семьи Лаки. «Сгинь», — проговорил я во время удара. Ее жабьи глаза чуть не вывалились из глазниц. Мне и так было мерзко, но после этого стало совсем не по себе. Она на некоторое время зависла в воздухе, прежде чем отлететь по прямой траектории, словно пуля, выпущенная из снайперской винтовки. Колонны, стена, все, что попадалось ей на пути, разбивалось вдребезги ее уродливым телом. Таким образом она разрушила очень много стен особняка, прежде чем вылететь за его пределы. По моим расчетам, она должна была врезаться в стену Арария и плавно отвалиться от нее уже без сознания. Судя по грохоту, возможно, так и произошло. Я медленно опустил ногу и сказал, уронивший челюсти Иштар: «Похоже, я победил». «Да-да, похоже на то», — заикаясь, проговорила она, все еще шокированная произошедшим, впрочем, как и все присутствующие, в том числе и Гермес, который даже протер глаза, мало ли показалось. Но ничего не поменялось. Стены по-прежнему имели дырки с силуэтом жабы. «КХМ», — кашлянула Иштар, стараясь сохранить свой имидж главной, и сказала: «Выбирай любую». Я встал перед девушками и стал осматриваться, якобы оценивая каждую с серьезным взглядом. Это показательное выступление закончилось, когда я подошел к лисичке-блондинке с зелеными глазами. Она испуганно смотрела на меня. «Я выбираю ее», — сказал я, указав на эту лисичку. «Ее, ты уверен, мальчик?» — раздраженно спросила Иштар. В ее голосе была нотка ненависти, но не к ней, а ко мне. Скорее всего, эта девушка что-то значила для Иштар. Вряд ли она ее любит, скорее она полезный инструмент, уверен. С кивком сказал я: «ТЦ, Харухими, подойди ко мне», холодно сказала Иштар. «Да-да, госпожа», поклонившись робко сказал девушка, и подошла к Иштар. «Оголи свою спину», приказала Иштар. Девушка неуверенно сбросила свое кимоно, и стала абсолютно голенькой, после чего Иштар укусила себя за палец, и капнула на спину девушки. На спине девушки засветились странные символы, и Иштар произнесла: «Богиня красоты и удовольствий, Иштар, отрекаюсь от тебя, Санджоуна Харухими». После ее слов, символы на спине девушки стали быстро исчезать в белом свете, пока все не исчезли. «Исчезни с глаз моих, чтобы я больше тебя не видела», рявкнула Иштар. «Больше не заботись о своем имидже». Другие шлюхи также с ненавистью смотрели на эту Харухими. Видя, как девушка не может пошевелиться, я подошел к ней и помог надеть кимоно, со словами: «Пошли, больше тебя не посмеет никто обидеть. Я правда подхожу вам, такая грязная проститутка, как я». Начало было робко говорить лисичка, но я перебил ее, словами: «Грязная, отнюдь. По сравнению со всеми тут, ты самая чистая. Пойдем, не желаю больше здесь задерживаться», спокойно сказал я. «Да-да, господин», робко проговорила девушка, не зная моего имени. «Рывен Кисараги, зови меня просто Рывен. Тебя больше никто не будет заставлять делать что-то против твоей воли», с улыбкой сказал я. «Ха, хорошо, госпо, Рывен», исправившись, сказала Харухими. «Отлично, тогда я буду звать тебя Харухими», сказал я с улыбкой. «Харухими будет рада», ответила она мне, слегка расслабившись. «Долго вы будете сюсюкать здесь, тошнит», крикнула Иштар. «Господин Гермес, мы уйдем первыми», спокойно сказал я, ведя Харухими на выход. «Подождите меня», воскликнул Гермес, увязавшись за нами следом. «Я был не против, и вместе мы покинули владение Иштар. На выходе нас уже ждала Асфи. Она приструнила Гермеса и утащила с собой. Я же повел Харухими в особняк. Заходя внутрь, я сказал: «Теперь это твой новый дом. Осталось лишь дать тебе благословение Гести, и можно считать тебя полноправным членом нашей семьи». «Спасибо, спасибо». Хнык-хнык, внезапно упала Харухими и расплакалась. «Эй, ты чего плачешь?» Увидев это, спросил я. «Так ведь, со мной еще никто так хорошо не обращался, я просто рада», воскликнула она в ответ мне. «Привыкай, теперь у тебя начинается новая жизнь», сказал я, нежно смахнув ее слезы рукой. «Да-да», робко сказала она, опустив голову. «Пойдем, ты наверняка проголодалась», потрепав ее по голове, сказал я и отправился на кухню. Лисичка кивнула и пошла за мной следом. Накормив ее до отвала, я по привычке слушал ее хвалебные оды в честь моей готовки, а после, помыв за нами посуду, спросил: «Харухими, расскажи мне свою историю. Хочу знать, как ты попала в бордель Иштар и какими способностями обладаешь». Харухими рассказала свою историю робким и печальным голосом. Из ее истории я выяснил, что Харухими родилась на Дальнем Востоке и принадлежала к дворянскому роду. Ее родителей никогда не было рядом, и ее вырастили многочисленные слуги. Годами она училась быть дворянкой. Однажды, когда ей было 11, в гости к ее отцу пришел хоббит-дворянин, который направлялся с ценным подношением к своему богу Аматерасу, а Харухими съела их в приступе лунатизма. Однако сама она этого не помнила, и определили это только по крошкам у ее рта. Ее отец был в ярости и требовал наказать ее. Будучи дворянами, их семья испытывала большую гордость, и у них не было другого выбора, кроме как защищать эту гордость. Поэтому Харухими была отдана дворянину взамен сохранения ее жизни. Хоббит относился к ней хорошо, и она привязалась к нему. Однажды, когда они ехали в карете, на них напали монстры, а хоббит убежал, оставив ее в панике. После чего ее в последний момент спасла группа мародеров. Обнаружив, что она девственница, ее решили продать в Арария в квартал удовольствия. Так она оказалась в борделе Иштар. Также она рассказала, что каждый раз теряла сознание, когда к ней приходили клиенты, и она ничего не помнила. Это зародило во мне некоторые сомнения, а не девственница ли она часом. Что касается ее способностей, то они более чем полезные. Первое дает целевременное повышение на 2 уровня, то есть я, будучи 5-м уровнем, стану 7, временно. Называется оно волшебный молот. Второе заклинание повышает количество целей, на которых можно наложить. Другое заклинание, называется оно коконное. Визуально это выглядит так: у Харухими вырастают до 9 хвостов, и она может применить, например, волшебный молот, на 9 целях. Так что с выбором этой девочки я не прогадал. Пока я говорил с Харухими, мы услышали голоса Лили и Гести. «Мы дома», — Харухими вздрогнула. Я успокоил ее, погладив по голове, со словами: «Не бойся, это друзья». «Друзья?» — неуверенно спросила Харухими. «Да, к тому же Гестия очень добрая богиня, так что она обязательно примет тебя в нашу семью. Поэтому не бойся и подожди. Скоро ты официально станешь членом нашей семьи и начнешь свою новую жизнь», — заверил ее я, с улыбкой гладя по голове. «Ха, Харухими постарается», — робко воскликнула она. «Ммм, как вкусно пах. Рывин, кто эта девушка?» Идя, видимо, на запах еды, Гестия с Лили зашли на кухню, но остановилась при виде Харухими. «Это Харухими. Она теперь будет членом нашей семьи. Гестия, прошу, прими ее в нашу семью. Она очень добрая и хорошая девушка, с непростой судьбой. К тому же она может временно повышать на 2 уровня уровень союзников». Поклонившись, попросил я Гестию. Гестия выслушала мои слова и вздохнула. «Дитя, ты хочешь вступить в мою семью?» — спросила она у Харухими, сверляя ее взглядом голубых глаз. «Да-да, пожалуйста, примите меня», — робко ответила Харухими, под пристальным взглядом Гестии. Гестия внезапно улыбнулась и по-доброму сказала: «Хорошо, дитя, теперь ты член моей семьи. Оголи свою спину, чтобы я могла даровать тебе благословение». «А, так просто?» — удивился я. Гестия усмехнулась и сказала: «Ты думал, что тебе придется уговаривать меня? Все, что мы имеем, есть только благодаря тебе. Белл стал гораздо сильнее только благодаря тебе. Поэтому такая незначительная просьба никак не сможет оплатить того, что ты для нас сделал. Тем более, мне нравится эта скромная девочка. Рада принять ее в свою семью. К тому же я думал об расширении, после того, как мы получили этот особняк. Вы с Беллом не всегда сможете быть рядом, а нам нужна защита. Поэтому я хотела набрать новых детей в семью», — объяснила причины Гестия. «Тогда прошу». «Более чем рад это слышать», — сказал с улыбкой я. Харухими в этот момент сняла свое кимоно и оголила белоснежную спину. Гестия подошла к ней и надкусила свой палец, после чего провела им по спине Харухими, заставив ее слегка вздрогнуть. «Имя мне Гестия, богиня семейного очага и жертвенного огня. Дарую тебе, дитя Харухими Санджоуна, свое божественное благословение Фолну, и принимаю тебя в качестве члена своей семьи», — прокричала Гестия, после чего спина Харухими ярко засветилась, и она слегка содрогнулась и простонала. После этого действия Гестия слегка пошатнулась, а Харухими и вовсе отключилась. Я подхватил ее, пока она падала. «Отнеси Харухими в спальню, ей нужно отдых, она все же не такой монстр, как ты», — устало произнесла Гестия. «Хорошо, вы как следует поешьте, чтобы набраться сил», — сказал я, с Харухими на руках. «Бэ, братишка Рывин, можно мне с вами?» — спросила меня Лили. «Конечно, но сперва поешь, ты ведь голодна после рабочего дня», — согласился с упреком я. «Ха, хорошо», — сказала Лили и принялась есть. Я же пошел с Харухими в спальню на верхнем этаже особняка. «Ммм, вкуснотища», — воскликнула Лили, когда я захлопнул дверь на кухню. Уложив Харухими на кровать, я вышел из комнаты. Теперь эта комната будет комнатой Харухими. Надо бы ей что ли одежду купить, не ходить же ей в этом красном кимоно, шлюх, — подумал я, идя по коридору особняка. Вдруг я услышал голос Белла. «Дома», — прокричал он. «С возвращением», — прокричали ему Лили и Гестия, с набитыми ртами. Я спустился к нему и встретил его, рассказав о Харухими, после чего мы присоединились к остальным за ужином. От ужинов каждый направился по своим комнатам, кроме меня. Войдя в свою комнату, я зашел в сохраненный мир. С трудом, подключив отца Жасмин, мне удалось найти 2,5 килограмма феридия, рутения тантала, хрома и бериллия. Получив в общей сложности 12,5 килограмм металла, которые я планировал использовать для меча, используя пламя огонька, я расплавил все эти металлы в 10-килограммовый сплав металлов. Это был без преувеличения самый дорогой сплав металлов в мире. Засунув получившийся сплав в инвентарь, я вернулся в мир подземелья. Дождавшись утра, после завтрака, я увязался за Гестией и Лили, попросив Гестию отвезти меня к Гефест. Гестия согласилась на это и повела меня к Гефест. «О, это же Рывин, что ты здесь делаешь?» — воскликнул парень с красными волосами при виде меня. «И тебе не хворать, Вильф, пришел к Гефест», — сказал, улыбнувшись я. «Хе-хе, так это ты тот таинственный клиент, которого она просила сразу увести к себе, усмехнувшись, спросил Вельф. «Похоже на то», — кивнув, согласился я. «Ну, удачи тебе, брат, хе-хе», — сказал Вельф, прежде чем, рассмеявшись, уйти. «Рывен, пойдем», — сказала мне Гестия. «Ага», — согласился я. «Странный парень», — подумал я, и пошел вслед за Гестией. Кабинет Гефест был ухожен. Здесь не было никаких оружий, брони или подобного рода аксессуары. Просто стол, просто стул и куча документов. Прям офис большего босса в современном мире. Гестия вышла из кабинета, оставив нас наедине с Гефест. «Принес?» – спросила она у меня. «Принес», – ответил я, и достал из инвентаря квадратной формы слиток стали. Гефест принялась изучать сталь и удивленно сказала: «Поразительная прочность. Где ты такую достал? Никогда такой раньше не видела. Еще бы ты видела. Даже в современном мире этот сплав невозможно получить. Только благодаря огоньку мне удалось их сплавить вместе», — подумал я, прежде чем ответить. «Нашел его в горах, далеко от Арария. Хмм, тогда понятно, почему я его не видела», — ответила Гефест. «Ладно, материал для лезвия есть», — испугала она меня своими словами. «Только для лезвия?» — удрученно спросил я. «Конечно, это прекрасный материал для лезвия, но для рукоятки он не подойдет», — ответила Гефест, и, увидев, как я вздыхаю, добавила: «Но, в качестве исключения я сама найду подходящие материалы для меча. Ты уверен, что хочешь такую же форму, как у твоего нынешнего меча?» «Безусловно», — серьезно сказал я. «В таком случае», — Гефест сделала паузу и продолжила: «приходи через неделю, думаю, к этому сроку меч уже будет готов». «Хорошо, спасибо вам», — поклонившись, сказал я. «Не стоит благодарности», — с улыбкой ответила она. «Тогда я пойду, берегите себя», — сказал я и вышел из ее кабинет. «Так, теперь нужно разобраться с одеждой Харухими», — подумал я и, зайдя к Гесте и Лили, попрощался с ними и пошел в особняк. «Харухими», — воскликнул я с порога, войдя в дом. Через минуту она прибежала ко мне и робко сказала: «Да-да, пойдем по магазинам. Тебе нельзя ходить только в этом кимоно», — с улыбкой сказал я. «По магазинам?» — робко переспросила она. «Да, не подчеркнуть твою красоту подходящей одеждой — преступление», — весело воскликнул я и, схватив ее за руку, потащил в богатый торговый район. Смущенная лисичка довольно мило смотрелась с опущенной головой. Однако продолжалось это недолго. Мы быстро добрались до первого магазина одежды. Харухими подергала меня за одежду и смущенно сказала: «Хочу быть вам полезной, поэтому купите мне наряд горничной». «Горничной, ты уверена?» — с прищуром спросил я. «Да-да, буду стирать вещи и убираться в особняке. Так я буду хоть как-то вам полезна», — робко ответила она, опустив голову. «Хорошо, но, помимо наряда горничной, я также куплю тебе нормальной одежды. Ты согласна?» — вопросительно посмотрел я на нее. «Да-да», — робко ответила она с опущенной головой. Добившись от нее ответа, я подозвал продавщицу. «Извините, девушка, не могли бы вы подойти сюда?» «Да, чем могу помочь?» — спросила одна из продавщиц в лавке. «Моей подруге нравится одежда горничных, не могли бы вы ей что-то подобрать? Цене можете не волноваться, а также подберите ей одежду на все случаи жизни», — с улыбкой сказал я. «Хорошо», — весело сказала девушка и добавила: «Прошу, следуйте за мной». Это она обратилась к Харухими. «Иди, не бойся, тебя не обидит», — с улыбкой сказал я ей. «Угм», — кивнула лисичка и робко последовала за продавщицей. Вскоре я стоял перед кабинкой для переодевания, а рядом стояла та самая продавщица с огромным количеством всяких разных вещей в руках. Внезапно занавес приоткрылся, и передо мной предстала Харухими в наряде горничной. Это было черно-белое платье с белыми кружевными вставками. На голове ее был белый ободок горничных, который подчеркивал ее пушистые блондинистые ушки. «Как я выгляжу?» — робко спросила она у меня. Я осмотрел каждый уголок ее одежды и с улыбкой сказал: «Ты выглядишь замечательно. Мы определенно покупаем этот наряд». «Правда?» — смущенно спросила она, опустив голову. «Конечно, ты прекрасна от природы, а эта одежда делает тебя еще более прекрасной и элегантной», — ответил я ей. «Теперь примерь другую, а эту мы определенно покупаем», — добавил я после некоторой паузы. «Ха, хорошо», — робко сказала лисичка, беря из рук продавщицы первую попавшуюся одежду. За 2 часа примерки одежды я видел Харухими во всем: халаты, пижамы, ночные сорочки, блузки, блузы, платья, сарафаны, рубашки, ботники, топы, укороченные жакеты, болеро, накидки, кимоно, кофты, еще очень много всяких вещей, чьи названия я попросту не знал. Она вошла во вкус, и после покупок в этом магазине, повела меня в магазин нижнего белья. Перестав стесняться, смело демонстрировала его на себе. Это уже было похоже не на поход по магазинам, а на свидание парочек. Мне было не в тягость, поэтому я потакал ее желание. Через 2 часа радостная Харухими вернулась вместе со мной в особняк. Она надолго закрылась в своей комнате со всеми вещами и не выходила оттуда до самого вечера. Вышла уже в наряде горничной и принялась сразу за уборку. На себя она взяла все обязанности по дому, кроме готовки. Здесь ни у кого не было возражений, потому что, попробовав мою готовку, они разучились воспринимать другую пищу. Получилось так, что всего за один день застенчивая Харухими стала более свободной. Она больше не заикалась и не робела, показывая свою милую сторону. Например, когда все поужинали, вместо того, чтобы пойти к себе в комнату спать, она пришла ко мне, якобы хотела согреть мне постель. Хоть произносила она это робко, но уверенно. Я, конечно же, отказал ей и отвел в ее комнату. Тем не менее, это был показатель того, что она изменилась за сегодняшний день. На следующий день она проснулась раньше всех и сразу приступила к своим обязанностям. Она даже разбудила меня, чтобы я приготовил на всех завтрак. Я так и поступил. Когда все позавтракали и отправились по своим делам, мы с Харухими остались одни. Беллу странно себя вел, подумал я, вспоминая, как печально выглядел Беллу за столом. Возможно, он хочет увидеться с Айс, но он не может этого сделать, пока не станет достаточно сильным. Также его, скорее всего, гложет прошлое Айс, и он хочет ей помочь. Может, мне стоит отыскать того дракона? Задумался я. Если учитывать слухи, то Дракоша находится где-то в долине драконов, на востоке от местоположения Арария. Далеко, но с полной скоростью я доберусь где-то за несколько дней до туда. Другое дело, что эта земля, это одна из 3 неизведанных земель этого мира, а также обиталище не только одноглазого черного дракона, но и других не менее могущественных тварей. Стал вспоминать все факты из рассказа Айс. Сама Айс не следует туда, лишь понимая, что она недостаточно сильна, чтобы сражаться с ним. Речи о спасении материи вообще не идет. Если бы я мог найти этого дракона и выяснить, как дела у матери Айс, то это было бы неплохой помощью Беллу, подумал я. Я не хотел терять тот семейный уют, который я получил в этом мире. Я хотел помочь Беллу, хотел подарить им счастливую жизнь. Если выдвинусь сейчас, то доберусь туда за несколько дней. Однако лучше подождать завершения работы меча и только потом выдвигаться, подумал я, и решил уйти после получения меча от Гефест. Неделя прошла быстро. Этот семейный уют, что дарила мне семья Гести, моя семья, не передать словами. Я так привык к этому, что казалось, это время никогда не кончится. Одним словом, наивный. Вот держи, передавая мне серебристые ножны с мечом, сказала Гефест. Я находился у нее в кабинете и пришел для того, чтобы забрать этот меч. Спасибо. Принимая меч, поблагодарил ее я. Хаэм, не хочешь его проверить? С улыбкой спросила Гефест. После ее слов я вытащил меч из ножен.